Глава 53. Клара. Озерный край, Англия. О том, что Чарли вошел в комнату для завтраков, я догадалась прежде, чем посмотрела на него. Быть может, я заметила, как просияло лицо Пиппы, а быть может, само мое тело почувствовало присутствие возлюбленного, и мне пришлось сделать глубокий вдох и собраться с силами, прежде чем повернуться в его сторону. «Доброе утро», — сказала я. «Вот ты где!» — воскликнул он, как будто искал меня. «Вот ты где!» Внутри стало тепло, и мне показалось всего лишь на миг, что я приехала в Англию именно ради этого, ради него, чтобы он смотрел на меня вот так, как смотрит в эту секунду. Это чувство было каким-то истинным и надежным, не отчаянным и лихорадочным, как прежде. Но имея не слишком удушающее доверие послужной список по этой части, я хранила осторожность, стараясь сдерживать, насколько возможно, поток готовых захлестнуть чувств. Он подошел ко мне, наклонился и поцеловал в щеку. Поцелуй продлился достаточно долго, чтобы вызвать у Пиппы улыбку. «Доброе утро, сынок. Садись». Она похлопала по стулу рядом с собой. Пиппа смотрела на Чарли с такой любовью, а ее скорбь по Калуму была такой сильной, что мне казалось, достаточно протянуть руку, чтобы ощутить незримую ткань нежности, соединяющую мать и сына. С предельной ясностью я осознавала, что этот дом, земля и все с ними связанное от семьи до вод и холмов, словом, все это безраздельно принадлежит Филиппе Джеймсон. Пусть ее усадьба не так велика, как расположенные дальше по дороге Грейт Уэйт Холл, а ее стада хердвикских овец не так многочисленны, чтобы усеять здешние холмы, не заблуждайтесь, она — истинная хозяйка этих мест и этих стен. Ее наверняка больно ранил факт, что ее муж и моя мать прятали от нее такой важный секрет. «Мам, ты позвонила Арчи и рассказала ему про все?» «Да, родной, вчера вечером». Он удивился не меньше нашего. Она повернулась ко мне. «Арчи очень рад, что загадка вашей матери разрешилась. Его слегка задело, что Изольда обманывала нас, но я пообещала, что при встрече мы все ему объясним». Ее взгляд снова переместился на Чарли. «А тебе он адресовал только одно слово, которого я не поняла. Втюрился». «Ох, братец!» — Чарли хохотнул, а потом посмотрел на меня. «Где Винни?» «Гуляет с моей матерью». Я тряхнула головой, разрывая паутину минувших дня и ночи. Я не знала, кто я такая, пока еще не разобралась. Знала только, что я уже не та женщина, что видела вчера в кабинете картину с изображением своего дома в Южной Каролине. «Мама!» Винни вбежала в комнату и прыгнула мне в объятия. От нее пахло сосновой хвоей, морозцем и, что удивительно, розами. За ней подошла мама и поцеловала меня в щеку, помедлив немного, как если бы хотела убедиться, что тут, в этой комнате, перед ней сижу настоящая я. «Угадай, мама, угадай что?» Винни пританцовывала на носочках. «Ну?» — спросила я. «Я создала слово!» Она поправила очки. «Я создала слово!» Мама рассмеялась. Я узнала этот смех, откликнувшийся давним-давним эхом. И сердце мое дрогнуло. «Да-да», — сказала мама, — «она его создала, и оно прекрасно». «Можешь его назвать?» — задала вопрос я. «Или это тайна?» «Тиловер», — произнесла Винни. «Хочешь узнать, что это значит?» «Хочу», — кивнула я. «Да», — подхватил Чарли. «Пожалуйста», — вставила Пиппа. Винни обвела взглядом стол, набрала в грудь воздуха, скинула подбородок и продекламировала. «Видеть только часть мира, но чувствовать его целиком». Голос ее звучал так уверенно и взросло, что на миг я увидела перед собой ту женщину, в которую превратится она со временем, в объект восхищения, миракулюм. Шли дни в ожидании папы. Тени опускались на долины, затем отступали, подобно приливам и отливам у нас в Южной Каролине. Я освоилась с географией здешних мест, со сложностью цветов и форм, с миром, отражающимся, как в зеркале, в озере за окном, с землей, прочерченной потоком между холмами. Я стояла у воды среди кочек бурой осоки и мечтала быть окутанной озером, погрузиться на самое дно образованных ледником глубин. Мы с матерью гуляли по дорожкам и лесным тропинкам, пили чай чашка за чашкой и плакали. Говорили без перерыва о пустяках повседневной жизни. За эти дни я задала маме великое множество вопросов, пока мы прохаживались по лесным дорожкам, когда собирались за обеденным столом или слушали музыку Чарли в гостиной. Она была терпелива со мной, отвечала на самые вздорные вопросы и повторяла свои рассказы и истории несколько раз, как будто я снова стал ребенком, что во многих смыслах и произошло. Был другой мужчина. Любила ли она еще кого-нибудь? Нет, был ответ. Думала ли она когда-нибудь о том, чтобы вернуться домой? Да, каждый день. Скучала по нам? Каждую секунду. «Хочешь прогуляться со мной к Мосс Эклс?» — спросила она меня тем погожим утром, когда ветер и дождь решили повременить с визитом. Погода в здешних краях менялась так стремительно, что, проснувшись поутру, можно было обнаружить, что за ночь успел смениться целый сезон. «Да, хоть и не знаю, что такое Мосс Эклс», — ответила я. «Нас ждет прогулка длиною в мили, в холмы, к уединенному и очаровательному маленькому Тарну. Я туда почти каждый день хожу». «Ну так возьми меня с собой», — сказала я, испытывая глубокую потребность увидеть нечто, все равно что, что моя мать видела практически ежедневно. Тропа вела нас то по утоптанной траве, то по грязи и гальке. Пользуясь перелазами или калитками, мы перебирались через заборы и продолжали подъем, сопровождаемый шлепанием наших веллингтонов при переправе через ручьи, криком невидимых в небе гусей, поскрипыванием колышущихся на ветру веток. Чем выше мы забирались, тем шире открывался пейзаж внизу. Вот и вершина, где нас встретила отара овец, которые со скукой взирали на нас, бродя среди камней под голыми кронами деревьев. Мы не разговаривали, позволив тишине вести нас вперед и объединять одновременно. Возможно, невысказанные слова были не менее важны, чем высказанные. За минувшие два дня я нас обеих извела своими расспросами. Мы шли вдоль каменной стены, пока не свернули за угол. От открывшейся красоты у меня перехватило дух. «Ах, мама!» «Да, знаю». Тарн, озеро, названное скандинавским словом, означающим «слеза», приютился среди пастбища в окружении обрывистых скалистых берегов. Я взобралась по неровным камням, чтобы полюбоваться озером с крохотным островком посередине. Здесь обитала стайка гусей, и их гоготание было единственным звуком, разносящимся над полями и горным хребтом. «Это любимый Тарн Беатрис Поттер», — промолвила мама, взобравшись ко мне на камни. «Они с мужем купили его». «Ты читал мне ее книжки, когда я была маленькая, я помню». Горький вздох слетел с ее губ. Она взяла меня за руку. «Я тоже помню. Помню все. Каждое мгновение. Каждое событие рядом с тобой». «Мне бы тоже этого хотелось», — ответила я. «Я расскажу тебе обо всем, что захочешь узнать. Обещаю». Гуси пришли в негодование от нашего вторжения, и мы, потешаясь над их протестом, наблюдали, как они скользят по воде к противоположному берегу. «У тебя с Беатрис было много общего?» Мама посерьезнела. «Да, в некотором отношении. Наше одинокое детство, создание языков, но она походила скорее на тебя». «На меня?» «Твои иллюстрации, твоя сила, твоя вера в себя». «Не думаю, что это правда, но мне нравится, что ты видишь меня такой». Затем она поведала мне легенды здешних мест, от истории про плакальщика из Клайфа до привидений из Калгард-Холла. Мы спускались по склону к деревушке Нирсоури, где жила моя мать с той поры, как покинула меня. Передо мной открывался вид с высоты птичьего полета. Побеленные стены и шиферные крыши озаряло солнце. «Расскажи мне еще что-нибудь про дни, проведенные здесь», — попросила я, пока мы шли мимо обнесенного железной решеткой загона. И она рассказывала. В ожидании папы я заносила самое важное из ее записок в блокнот, пытаясь извлечь смысл из ее истории, если этот смысл вообще был. Я поймала себя на мысли, что составила таблицу по годам и стараюсь заполнить пустые ячейки сведениями о том, как она провела тот или иной год, что делала. Мне очень хотелось составить связанное повествование. Вот это случилось тогда, а вот это затем и по такой-то причине. Но какая пустая затея пытаться извлечь смысл из потерянных лет? Мама объяснила, какие побуждения двигали ею, но это не могло угасить во мне чувство утраты и печали. Лишь ее истории и правдивые признания имели шанс заполнить эти пустоты. Просыпаясь по утрам, я отчасти была уверена, что не найду мать на месте, что после того, как мы сообщили ей о скором приезде мужа, она снова уйдет, не в силах встретиться с ним лицом к лицу. Но шли дни, и она не исчезала. Пиппе тоже хотелось разобраться, с кем была ее лучшая подруга, и они проводили долгие часы наедине. Мы с Пиппой не соревновались за внимание мамы, понимая, что ответы, которые хотим получить, за несколько дней не появятся. На исходе второго дня Пиппа вышла из главного зала, когда я разглядывала елку в холле. «Как чудесно!» — сказала я и коснулась серебряного шара с написанным на нем именем и датой рождения Чарли. Я изготовила их ко дню рождения, по одному для каждого из мальчиков. А я вышила такой для Винни. «Как думаете, они замечают те пустяки, которые мы для них делаем?» — спросила Пиппа. «Да, думаю. Надеюсь, что так». Я повернулась к ней. «Я помню множество мелочей, которые делала для меня мама. Быть может, потому что я лелеяла те немногие воспоминания о ней, какие у меня остались. Но я замечала и ценила эти маленькие дары. Я очень вам сочувствую, честно. Представить не могу, через что довелось вам пройти. Однако в итоге вы достигли цели. Представляю, как сложно вам принять то, что муж скрывал это от вас», произнесла я, надеясь, что не захожу слишком далеко. Ее симпатия дарила надежду, что я могу довериться ей, и мне важно было высказать сочувствие ее беде. Тут я была не одинока, и мне хотелось, чтобы она поняла меня. Если бы ваш муж отослал ее прочь или обратился в полицию, меня бы не было здесь сейчас. Я никогда не нашла бы ее, потому что она снова обратилась бы в бегство. Я тоже об этом думала. Меня огорчает, что он держал это в тайне от меня, но одновременно я понимаю его мотивы. Есть в каждом из нас уголки, которые мы храним только для себя. Нам нужно личное пространство, это так. И я не могу винить своего мужа. Он был любовью моей жизни, а я — его. Ничто не изменит этого факта. «Вам хотелось когда-нибудь прожить жизнь иначе? Вот как она это сделала? Просто ушла и начала новый путь под другим именем?» «Мне кажется, мы все воображаем себе другую жизнь, но это не означает нашей неудовлетворенности той, какая у нас есть. Нам дается одна реальная жизнь, и все альтернативы меркнут, когда мы не выбираем их. Но это...» Взгляд Пиппы был устремлен куда-то вдаль, не исключая наших мыслей о них. «Да», — согласилась я. Она улыбнулась. Потом ее позвали из коридора, и она ушла. Я подумала пойти на кухню и еще раз позвонить Нату. Мне не хотелось обращаться к его родителям в Джорджии и волновать их, а с местом работы было уже все ясно. Камень, впервые легший мне на душу с осознанием факт, что его зависимость от игры разрушит нашу жизнь, давил все сильнее с каждым днем. Что-то с ним неладно, и нет другого способа выяснить, кроме как поговорить. Вопреки всем данным себе самой обещаниям быть осторожнее со своим и его сердцем, я каждую ночь находила дорогу в постель Чарли, связанные с ним узами, которые мы не брались определить. Я опасалась, что наша страсть подпитывается эмоциями, не способными перерасти в нечто серьезное и настоящее. Меня бросало от ярости к покою, от боли к любви, от замешательства к ясности, и все-таки каждую ночь мы находили друг друга. Как-то глубокой ночью в тускло освещенной кухне, куда мы пробрались, чтобы подкрепиться кусочком бисквита с топлеными сливками, я сказала ему: «Я хочу быть осторожнее». «Понимаю, потому как у нас все происходит, этого не скажешь, но всю свою жизнь я пыталась залатать дыру в форме матери. «Я никуда не уйду». Он поцеловал меня сладкими от сахара губами. «Жалеешь о том, что между нами?» «Как я могу жалеть?» «Но талику вины чувствую, это правда. Я забыла об осторожности по отношению к нашим сердцам и всему прочему. Но так же некогда я оказалась замужем за Натом». «Ты вышла за Ната, потому что забеременела Винни?» «Нет, потому что он был моим первым». Я залилась краской. «И единственным, если быть честной. Я, наверное, упала теперь в твоих глазах?» Мне хотелось подразнить его, но в то же время для меня очень важно было услышать его ответ. «Упала?» Он обнял меня. «Нет, Клара Харрингтон, я могу быть о вас только самого высокого мнения, и не иначе. Я определенно влюблен в тебя по уши, и если наша связь порождает в тебе чувство вины, давай немедленно остановимся». Он поднял вверх руки. «Не останавливайся», — прошептала я. И он поцеловал меня снова. В воскресенье мы с мамой предприняли неспешную прогулку к озеру Уиндермир. Наш путь лежал через Нир-Соури и Фар-Соури по извилистой дороге к паромной переправе. Это озеро было самым большим из 15, и мама указала на раскинувшийся на другом берегу оживленный город. «Там настоящий медовод. Нам больше по душе тишина Соури». «Медовод?» — не поняла я. «В смысле, туда все слетаются, как пчелы на мед». «Здорово», — сказала я. «Какое хорошее слово». Тем вечером мама, Пиппа, Винни и я собрались за столом в гостиной. Чарли отправился в город забирать из мастерской машину. Наконец-то починили бампер, помятый в тот жуткий день бегства из Лондона в тумане. Я поворачивалась к окну при малейшем звуке, стараясь разглядеть свет фар. Я скучала по нему, хотя старалась не подавать виду. В гостиной уже появилась елка, и она мерцала огоньками и мишурой в дальнем углу. Ветки ее украшали сушеные фрукты и всякие мелочи из внешнего мира. Гнезда и шишки, бороды из лишайника, веточки и перья. У основания стояли чучела двух здоровенных фазанов. Пиппа поощряла Винни развешивать на ветках найденные на улице сокровища и называла эту елку деревом Винни. «Сиквел», — проговорила в тишине мама. Я наклонилась, чувствуя, как вопрос, который долгое время сдерживали, готов вырваться на поверхность. «Да, он у нас», — сказала я. «Рукопись хранится в сейфе в Блафтоне, так что волноваться не стоит». «Ах, моя милая, это меня совсем не волнует. Я даже видеть не хочу этот сиквел». «Как?» — воскликнула Винни, оторвавшись от книги. «Но я хочу его прочесть. Хочу узнать, что стало с Сэм Джи».